Боярин Орша. Глава первая. Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике, и на землю она упала, как камень или статуя, сброшенная с своего пьедестала. Байрон. Во время он жил да был в Москве боярин Михаил, прозваньем Орша. Важный сан дал Орше грозный Иоанн. Он дал ему с руки своей кольцо, наследие царей, он дал ему в веселый миг соболью шубу с плеч своих, в день воскресения Христа поцеловал его в уста и обещался в тот же день дать 30 царских деревень, с тем, чтобы Орша до конца не отлучался от дворца. Но Орша нравом был угрюм. Он не любил придворный шум, при виде трепетных льстецов щипал концы седых усов, и раз опричным огорчен, так Иоанну молвил он. «Надежа, царь, пусти меня на родину, я день от дня все старе, даже не могу обиду выместить врагу. Есть много слуг в дворце твоем, пусти меня». Мой старый дом на берегу Днепра крутом, близ рубежа Литвы чужой, оброс могильную травой. Пробудь я здесь еще хоть год, он догниет и упадет. Дай поклониться мне Днепру. Там я родился, там умру. И он узрел свой старый дом, покои темные кругом, уставил златом и сребром, икону в ризе дорогой, в алмазах, в жемчуге с резьбой повесил в каждом он углу. И запестрелись на полу узоры шелковых ковров. Но лучше царских всех даров был Божий дар — молодая дочь. Об ней он думал день и ночь. В его глазах она росла, свежа, невинна, весела, цветок грядущего святой, былого памятник живой. Так средь развалин иногда растет береза, молода, мила над плитами гробов игрою шепчущих листов, и та холодная стена ее красой оживлена. Туманно в поле и темно, одно лишь светится окно в боярском доме, как звезда сквозь тучи смотрит иногда. Тяжелый звякнул уж затвор, угрюм и пуст широкий двор. Вот, испытав замки дверей, с гремучей связкою ключей к калитке сторож подошел и взоры на небо возвел. «А завтра быть грозе большой», — сказал, крестясь, старик седой. «Смотри-ка, молния вдали так и доходит до земли, и белый месяц, как монах, завернут в черных облаках, и воет ветер, будто зверь. Дай кучу злата мне теперь, с конюшни лучшего коня, сейчас седлайте для меня, нет, не отъеду от крыльца, ни для родимого отца». Так, рассуждая сам собой, кряхтя, старик пошел домой. Лишь вдалеке едва гремят его ключи, вокруг палат все снова тихо и темно, одно лишь светится окно. Все в доме спит. Не спит один его угрюмый властелин, в покое пышном и большом, на ложе бархатном своем. Полусгоревшая свеча пред ним, сверкая и треща, порой на каждый льет предмет какой-то странный полусвет. Висят над ложем образа, их ризы блещут, их глаза вдруг оживляются, глядят. Но с чем сравнить подобный взгляд? Он непонятней и страшней всех мертвых и живых очей. Томит боярина тоска. Уж поздно. Под окном река шумит, и с бурей заодно гремучий дождь стучит в окно. Чернеет тень во всех углах, и странно, Оршу обнял страх. Бывал он в битвах, хоть и стар, против поляков и татар, слыхал он грозный царский глас, встречал и взор в недобрый час. ни разу дух его крутой не ослабел перед бедой. Но тут он свистнул и взошел, любимый раб его, Сокол. И молвил Орша: «Скучно мне, все думы черные одни. Садись поближе на скамью и речью грусть рассей мою. Пожалуй, сказку ты начни про прежние золотые дни, и я, припомнив старину, подговор слов твоих засну». И на скамью присел Сокол, и речь такую он завел. Жил-был за 39 земель в 30-м княжестве отсель великий и премудрый царь. Ни в наше времечко, ни в старь никто не видывал пышней его палат, и много дней в веселье жизнь его текла, покуда дочь не подросла. Тот царь был слаб и хил и стар, а дочь — непрочный ведь товар. Ее, как лучший свой алмаз, он скрыл от молодецких глаз. И на его царевну дочь смотрел лишь день да темно ночь, и целовать красотку мог лишь перелетный ветерок. И царь тот раза три на дню ходил смотреть на дочь свою. Но вздумал вдруг он в темную ночь взглянуть, как спит молодая дочь. Свой ключ серебряный он взял, сапожки шелковые снял, и вот приходит в башню ту, где скрыл царевну красоту. Вошел. В светлице тишина. Дочь сладко спит, но не одна. Припав на грудь ее головой, с ней царский конюх молодой.